Жиденький ручеек монет от нашего предприятия постепенно превращался в бурный поток, с лихвой перекрывая все затраты. Никто, кроме меня, не знал о его двойном дне. Под монументальную основу благосостояния нашего любимого князя я подложил бомбу с часовых механизмом. Осталось совсем недолго до того момента, когда отлаженные механизмы пополнения его казны рухнут. Уже сейчас финансовое состояние князя Борислава вызывало у того немалое беспокойство. Источников дохода у княжеского двора было немало. Поступления податей с боярских поместий, налоговые сборы за торговлю в городе, поступления за аренду городских складов. Но основные финансовые потоки шли от лесопилок, которые снабжали весь город топливом, цехов по производству льда, который повсеместно использовался для хранения продуктов, и многочисленных лавочек, в которых жители заряжали артефакты. С наступлением зимы спрос на лед с магических ледников существенно проседал, но это с лихвой перекрывалось возросшими потребностями в дровах для отопления. Эта зима преподнесла сюрприз. Еще с осени по непонятным причинам ощутимо уменьшились закупки льда, а теперь лесопилки, несмотря на сильные морозы, практически остановились. Поступления от артефакторов немного возросли, но едва-едва перекрывали основные статьи расходов. Все это словно снежная лавина накатила за пару-тройку месяцев, и его казначей посидели, пытаясь понять причину такого финансового кризиса. Глава 51. Я готовился подложить очередную свинью князю. Работа лесопилок почти стала. Над многими домами по вечерам вился дымок, но это разжигали камины для души, посидеть с кувшинчиком вина, любуясь языками пламени. За лето и осень мы продали несколько тысяч наших изделий, так что теперь они были почти в каждом доме. Я с Максом последнее время почти не покидал помещение нашего сборочного ангара. Приходилось собирать по 20-30 агрегатов в день, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Почти уверен, княжеские ледники весной уже не возобновят свою работу. Финальным аккордом я планировал замену наших накопителей, которые мы делали съемными, на модифицированную версию. Человек сдает нам свой разряженный накопитель, взамен получает такой же, но уже заряженный. Такой же, да не совсем. Видимый накопитель там будет лишь ширмой, муляжом. Настоящий будет находиться под прикрытием двойного дна. Когда княжеские артефакторы попытаются подзарядить накопитель с наших артефактов, их будет ждать очень большой сюрприз. Очень скоро люди сообразят, что кроме нас поддерживать работу уже прочно обосновавшихся в быту артефактов никто не в состоянии. Я даже запланировал увеличить свой штат магов-артефакторов вдвое, а то и втрое. Но моим планам не суждено было сбыться. Уже несколько дней меня мучил один и тот же кошмар. Засыпая в объятиях Влады, по нескольку раз просыпался за ночь в холодном поту. Снилось, что я падаю, словно попал в свои детские страхи. Я летел в абсолютное темное, где нет верха и низа, но ощущение падения было до замирания сердца реалистичным. Сегодня, стоило погрузиться в сон, меня опять затянуло в ту пугающую пустоту. Полет продолжался невыносимо долго, не позволяя проснуться и вынырнуть из кошмара. Неожиданно сон получил продолжение. Теперь я уже не падал, а стоял посреди клубящегося тумана, как когда-то, в первые дни после попадания в этот мир. Туман собрался в мерцающую тропинку. В этот раз путь был недолог, не пройдя и сотни шагов, увидел, как передо мной из тумана образовалось плотное облако. В голове раздался шепот, такое ощущение, что он звучал везде. Не всегда можно доверять друзьям, не всегда вражда заканчивается войной. Попробуй стать ими, и ты поймешь, помощь придет откуда не ждал. Каждая фраза эхом отдавалась в тумане. Ты кто? Странно было говорить с собственным подсознанием. Еще не время, пока ты в начале пути. Придет время, поймешь, возьми, оно защитит тебя, где нет моей власти. В пустом пространстве передо мной появилось невзрачное кольцо из тусклого металла. Я автоматически надел его на палец. Внезапно все исчезло. Проснулся только утром на удивление отдохнувшим. Кошмары последних дней сильно выматывали. Влада уже возилась у печки, готовя завтрак. Сладко потянувшись, собрался встать с кровати, когда из руки на пол выпало тонкое кольцо из серого металла. Я рухнул обратно к кровать. От неожиданности во рту пересохло, а по спине пробежали мурашки. Это были не совсем сон. Кольцо, которое я поднял с пола, заставило совсем под иным ракурсом взглянуть на ночные видения. Похоже, мои сны были неким каналом связи между мною и загадочным собеседником. Понять бы еще, кто он. Слова из последнего сна огнем горели в памяти. Не доверять друзьям. Но кто? Влада была больше, чем друг, я даже не рассматривал такой вариант. Арам, который 10 лет прожил в глуши отшельником, который постоянно учил меня и помогал. Макс, которого я по сути вытащил из нищеты, который буквально боготворил меня. Ефрем, с которым я спина к спине отбивал похищенных крестьян. У меня в голове не укладывалось, что кто-то из них может быть предателем. С врагом проще, пока у меня только один на примете, Борислав. Но таинственный незнакомец дал понять, что выбранная линия поведения по отношению к нему выбрана неверно. Как сказал голос, попробуй стать ними. Видимо, имел в виду попробуй понять их поступки. Несколько дней я потратил, собирая информацию о князе. Чем больше я узнавал о нем, чем чаще пытался поставить себя на его место, тем лучше осознавал, что в чем-то Борислав был прав. Горожане в подавляющем большинстве считали, что с князем им повезло. Да, как у любого обладающего титулом, властью и богатством, у него была блажь, но он не гнобил народ неподъемными податями, не устраивал охоту на крестьян, даже развраты плотские утехи не особо жаловал. У Борислава было двое детей, которых он воспитывал довольно строго, не позволяя жировать и кичиться своим статусом. Первое впечатление, когда я почувствовал к этому мужчине симпатию, оказалось верным. Думаю, надо бы с князем переговорить с глаза на глаз. Записаться к нему на прием по понятным причинам не мог, придется проникнуть в резиденцию незваным гостем. В этот же вечер я прогуливался за оградой городской резиденции. Как можно так беззаботно относиться к вопросу своей безопасности? Спустя час я уже залазил через проем приоткрытого на первом этаже окна. Понятно, что основная охрана находится в доме. Я даже не рассчитывал, что мне спокойно позволит разгуливать по коридорам в поисках князя. Стоило мне выйти из комнаты, тут же наткнулся на часового. Приложив палец к губам, я направил на того дуло дискомета. Кирилл Ромов, у меня нет желания устраивать тут бойню, я пришел к князю с миром. Проведи к старшему. Видимо, слухи обо мне еще не забылись, так что солдат молча повел меня в караульную комнату. Конечно, появление вооруженного незнакомца внутри резиденции князя вызвало у сидящих в комнате охранников настоящий шок, но после того, как я очередной раз представился и озвучил цель визита, начальник охраны попросился доложить обо мне. Остальные сидели молча, стараясь лишний раз не шевелиться. То ли это я так на них влиял своей харизмой, то ли хищный оскал грозно выглядящего оружия в моих руках. Спустя недолгое время я уже сидел за столом напротив князя. Первым нарушил молчание Борислав. «Пришел, значит, мои люди 1.5 года тебя искали, а ты сам пришел». В его голосе не было злости, лишь любопытство и усталость. Вот решил поговорить. Смотрел ему в глаза, пытаясь угадать ход мыслей. «Видя тебя перед собой, начинаю понимать, что происходит с городом твоих рук дело. Не буду скрывать, хотел отомстить. Не боишься? Чего? Что закроешь в застенках городской тюрьмы?» Откинулся на спинку, а Борислав подался вперед. «Это уже ничего не изменит. Тот маховик, который мы раскрутили, уже не остановить. Сейчас почти остановились лесопилки. С наступлением тепла лед с ледников будет никому не нужен. Еще один шаг, и твои артефакторы остались бы без работы. Практически в каждом доме стоят наши товары, и люди ни за что не захотят жить как раньше. Ты, конечно, можешь взять город на штыки и попытаться остановить прогресс, но что дальше?» Князь тяжело осел в кресле, будто из него выдернули невидимый стержень. «Не понимаю», — растерянно сказал он, — «тогда зачем ты здесь?» «Пришел насладиться триумфом, пришел протянуть руку дружбы». От удивления у Борислава брови полезли на лоб. «После всего, что я тебе сделал, ну, некоторые обстоятельства изменились, на некоторые вещи я взглянул по-другому. Ответь только на один вопрос. Зачем? Зачем что?» Он непонимающе посмотрел на меня. «Зачем я тебе надо был? Откуда это маниакальное желание получить надо мной контроль? Ты об этом? Во-первых, деньги. Ну, это понятно, перебил я его, но это не главное. Есть еще во-вторых, не главное», — согласился князь. «Может, я и не самый лучший правитель, но благосостояние и безопасность княжества я всегда ставил на первое место. Ты с легкостью преподнес мне в подарок 2 довольно мощных боевых артефакта. Даже страшно подумать, какие сюрпризы могли быть у тебя в рукавах. Показательная порка одного из бояр продемонстрировала, насколько ты опасен. А мысль о неподконтрольном сильном артефакторе на территории княжества вызывала постоянную изжогу у моей службы безопасности. Примерно на такой ответ я и надеялся. Только я просчитался», — продолжил Борислав, Ты оказался намного умнее и расчетливее моих людей. Может, через время им бы удалось вычислить тебя. Только это уже не имеет значения. Если все, что ты сказал, правда, у меня остается единственный выход – силовой захват твоего имущества. Сейчас меня уже волнует не столько личная выгода, сколько гарантия стабильности во всем княжестве. Вот только что-то мне подсказывает, что отдача будет страшной. Ты мудр, князь, а я предвидел такой вариант. На меня работает больше 200 человек по всему городу. Друг о друге они не знают. Едва начнется шум, все связующие звенья оборвутся. Единственный человек, у которого все нити в руках, перед тобой. Но силой меня не взять, только зря погибнут люди. Знаешь, а я верю. Сейчас князь выглядел совершенно спокойным и расслабленным. Раз ты с такой легкостью решился проникнуть в мой дом, едва тебе захотелось просто поговорить, несколько десятков охранников точно не помешают тебе уйти. Но думаю, раз ты пришел, ты видишь и другой вариант развития событий. Скажу больше, я вижу несколько вариантов. У тебя есть то, что нужно мне, я могу дать тебе то, что нужно тебе, и даже много больше. Я долго расписывал князю варианты нашего сотрудничества и перспективы, которые открывались при дальнейшем внедрении магии в повседневный быт. Борислав слушал меня с изумлением. Когда я наконец закончил, тот смотрел на меня совершенно другим взглядом. «Меня дочка на выданье», — неожиданно сказал Борислав. «Ты жениться случайно не планируешь?» «Увы, мое сердце уже занято, но вот от титула я бы не отказался». Охрана во дворе резиденции, открыв рты, наблюдала, как князь провожал меня до ворот. Похоже, в лице князя у меня появился новый друг и единомышленник. Глава 52. Разговор с Бориславом решил вопрос с главной моей головной болью. Теперь хоть можно было не скрываться и переехать в более комфортабельное жилье. За полгода нашей бурной деятельности в сундуках скопилось несколько сот тысяч монет, и сейф давно уже напоминал пещеру с сокровищами. Чтобы компенсировать финансовые потери князя, я решил не монополизировать зарядку агрегатов. Работы у городских артефакторов, которые заполняли накопители энергией, в последнее время прибавилось ощутимо. В большинство домов стояло минимум два изделия из нашей лавки, а заряжать их приходилось почаще светляков. Сейчас запущенная мной машина набирала обороты. Макс уже без моих подсказок видел новые возможности со созданием гибридов. Сохранять конспирацию не было необходимости. Я с чистой совестью самоустранился из процесса сборки. Меня сейчас наоборот привлекала магия в чистом, первозданном виде. Все мои изобретения – лишь костыль, который позволял использовать дары магической составляющей мира обычными людьми. Что-то мне подсказывало, что реальные возможности магии куда шире. Те же формулы плетений, что были на найденных мной свитках в мертвом лесу. Кто-то же их составлял. Если для современных магов создать такой артефакт практически невыполнимая задача, не исключено, что раньше уровень владения заклинаний был выше. Может, и мое необычное умение общаться с эфиром не такое уникальное. Ответы на эти вопросы могли дать только те, у кого был доступ к архивам в Академии магии. Найти бы лазейку в эту святыню. Как объяснил Рэм, в стены Академии допускались только сильные маги. Это была не просто искусственно созданная планка. Самому зданию Академии было много сотен лет. Ходили слухи, что даже стены, ограждающие территорию, исписаны рунами, которые превращали Академию в практически неприступную цитадель. Даже такому неслабому магу, как он, доступ туда был закрыт. На ходе у ворот никто и не думал выставлять охрану, но при попытке проникнуть на территорию Академии срабатывал некий защитный барьер, что полностью исключало проникновение туда тех, кто не имел права доступа в святую святых. Через пару недель после подписания договора о перемирии я вновь оказался в княжеской резиденции, только теперь с обычным рабочим визитом и кое-какими личными делами. В коридоре к моему появлению уже ожидал аудиенции несколько просителей, но, видимо, в отношении меня было сделано особое распоряжение, и под удивленными взглядами слуга проводил меня в кабинет Борислава. Собственно, рабочие моменты – лишь предлог, мне нужна протекция Борислава, чтобы пообщаться хоть с кем-то из местной школы магии. Моя частная инициатива проникнуть туда обломилась. Еще на входе мне объяснили, что я хрен с горы, и беспокоить многоуважаемых магов из-за каждого встречного поперечного никто не будет. Вот теперь мне бумажка нужна была от князя, билет на вход к здешнему педагогическому составу. Но вот с письмом получилась оказия. Получить доступ в школу оказалось не так просто. Хоть школа и находится на моих землях, объяснял Борислав, маги оттуда подчиняются Академии, а те вообще никому не подчиняются. При непосредственной угрозе княжеству они, конечно, обязаны предоставить поддержку, но в личных целях я их использовать не могу. Вообще они там совсем страх потеряли, чуть ли не ровнее мне себя считают. Тут сходу вопрос не решить, подходи завтра, после обеда. На следующий день я стал обладателем грамоты, которая гласила, что Кирилл Алексеевич Ромов является статским советником с правом передачи рода и тому подобное. Вторая бумага была, также заверенная личной печатью князя, гласила, что податель всего действует в интересах имперской короны, просьба оказать содействие. Ну, вроде уже не хрен с горы. В школу я попал лишь через пару дней, закрутившись в повседневной рутине. Здание, в котором обучались и проживали здешние адепты магии, мало походило на современные учебные заведения начального уровня. Скорее это был студенческий городок. В глубине территории стоял большой двухэтажный особняк, видимо учебный корпус, а по обе стороны – длинные здания, казармы. В них скорее всего жили ученики. Была таки у бюрократии положительная сторона. Даже заскучать не успел, как меня провели в просторный кабинет. А у хозяина неплохой вкус, мимоходом отметил я. Комната бы обставлена в стиле барокко, только непонятно, на кого это должно было произвести впечатление, если посторонние здесь практически никогда не появлялись. Скорее всего именно для таких случаев, как мой, это помещение и отведено. На окнах висели массивные шторы из красного бархата, по всему потолку шла лепнина, по стенам было развешено несколько роскошных подставок для светляков, которые сейчас освещали помещение ровным светом. Посредине просторной комнаты стоял массивный стол, покрытый позолотой, пара тяжелых резных стульев, а вдоль всей задней стенки комнаты выстроились шкафы их темного дерева, заваленные пергаментами и свитками. По задумке, это великолепие должно было внушать посетителям невольное почтение. Остановив, наконец, взгляд на сидящем за столом мужчине, я не смог справиться с эмоциями. На мое лице растянулась улыбка, хорошо хоть удержался от смеха. Предо мной сидел тщедушный плюгавенький мужичок, но очень невысокого роста. Судя по не успевшей высохнуть на лбу испарине, он несколько минут назад пытался двигать тяжелое кресло. Вот откуда это пыхтение, которое я услышал перед тем, как зайти. Сейчас он сидел слишком далеко от стола, и его попытки развалиться в кресле, делая вид, что поглощен чтением бумаг, лежащих перед ним, выглядели невероятно комично, особенно в сочетании с парадной рясой, которая был на пару размеров ему велика. Вот и пойми, то ли это попытка проявить уважение к представителю имперской короны, то ли обычные понты. Я приблизился к столу, от взгляда на бумаги моя улыбка стала еще шире, те лежали вниз головой. Что вас привело в стены нашего уважаемого заведения? Тот попытался давить авторитетом. Меня зовут Кирилл Ромов. Я хотел бы проконсультироваться с человеком, который обладает опытом в создании артефактов. Вам это зачем? Вы ведь даже не маг, навряд ли вы сможете осознать сказанное без знаний хотя бы основ артефакта. Внезапно за окном громыхнуло так, что аж стены содрогнулись. Мое тело, подчиняясь заложенным на подкорке инстинктам самосохранения, сгруппировалось в ожидании удара. Краем глаза я заметил, что сидящий за столом маг как бы замер в нелепой позе, оборвав незаконченную фразу на полуслове. Опять, как же не вовремя, промелькнула в голове мысль. После той памятной охоты за волчьей стаей, когда я впервые испытал боевой транс, ощущения замирания времени возникали не единожды. Первые разы это пугало, потом привык. Эти эпизоды имели место лишь в ситуациях, когда мне могла угрожать реальная опасность. Пока жил в деревне, несколько раз это спасало от неожиданного броска затаившегося в кустах хищника, дважды этот временный сдвиг спас мне жизнь в городе, когда, задумавшись, оказывался на пути летящей повозки. Этих мгновений, на которые мир превращался в фильм, поставленный на паузу, хватало выйти сухим из воды. Все вновь пришел в движение. Реки, которую, вот бараны безрукие, опять плетение перепутали. Похоже, на здании дворе школы был маленький испытательный полигон. Маг, встав из-за стола, рванулся к окну, но сделав пару шагов, замер, уставившись на меня, эфирный. Он произнес это шепотом, но я услышал. Мысли понеслись в голове с огромной скоростью. Надо же было так вляпаться. Ведь предупреждал Рам, чтобы я не засветился со способностями. Можно подумать, я бы мог сейчас на что-то повлиять. Выбираться через коридор или, выбив окно, уйти через задний двор. До забора было рукой подать, Если еще и активировать амулет оборотня, тут уже не до конспирации, может даже пальнуть не успеют, пока я перемахну забор. Как дальше быть, я еще не думал. Понятно, что теперь на меня устроит охоту, эфирников тут, мягко говоря, не жаловали. Навскидку прикинув слабые стороны своего плана, решил воспользоваться окном. Не понял. Взгляд, брошенный на стоящего рядом мага, заставил отложить немедленное бегство. Эмоции, мелькающие у того на лице, отображали все что угодно, только не враждебность. Мы стояли молча друг напротив друга, не решаясь сделать первый шаг. Я пытался понять причину необычной реакции, а маг явно не зная, как себя вести. «Господин Ромов, я буквально на несколько мгновений». Наконец приняв какое-то решение, мужичок подобрал края балахона и, смешно перебирая короткими ногами, пулей выскочил за дверь. Я переместился к окну, на тот случай, если все-таки придется спасаться бегством. Как и предположил, за окном был испытательный полигон. Сейчас на его территории стояло трое юношей и мужчина, который, судя по жестам того и втянутым головам учеников, проводил воспитательную беседу. За спиной скрипнула дверь. Обернувшись, увидел своего недавнего собеседника, следом за которым появилась куда более колоритная фигура. Хоть вошедший мужчина был одет в обычную серую рясу, выглядел он куда внушительнее. Крупный, на две головы выше своего сопровождающего, он был похож на Мерлина из «Властелина колец». Особую солидность придавало весьма солидное брюшко. Дарвин Эйвенвуд, директор школы. Он протянул руку для приветствия. «Маг, который вас встретил, мой помощник, Григор Нимик». Отлипнув от окна, я сделал несколько шагов навстречу и тоже представился. «Мой коллега сообщил, что вы, Кирилл Алексеевич, эфирный маг. Событие, мягко говоря, экстраординарное. Последний эфирник рождался почти сотню лет назад. Самое интересное, об эфирных магах он говорил абсолютно спокойно, словно на них не был объявлен тотальный геноцид. Даже не знаю, что вам ответить, господин Эйвенвуд. У меня есть некоторые необычные способности, в которых я сам толком не могу пока разобраться, так что вашему коллеге должно быть виднее». Увы, Григор успел заметить лишь непонятные возмущения окружающего эфира. «Судя по всему, вы используете артефакт, из-за чего мы не можем зафиксировать энергетический кокон». Я колебался лишь несколько мгновений. В конце концов, еще одна незначительная деталь кардинально ничего не сможет изменить. Стащив с пальца перстень, подаренный когда-то Рамом, сунул его в карман. Оба мага с любопытством уставились на видимую только им картину. «Да». Директор первым нарушил затянувшуюся паузу. «Он даже не эфирник. Пробуждающийся исток». Слева раздался шум, это помощник директора плюхнулся в кресло. «Кирилл Алексеевич, а давайте мы переместимся в мой кабинет. В этой комнате даже я чувствую себя неуютно». Дарвин приоткрыл дверь, делая приглашающий жест. Кабинет директора и близко не был похож на комнату для приемов. Обычная обстановка, которую можно увидеть в тысячах городских домов, выбивалась из обычного клише только большое количество шкафов, заваленных бумагами. Едва мы очутились наедине, я задал мучивший меня вопрос. «Вы не собираетесь меня уничтожать?» Вначале директор Эйвенвуд, открыв в изумлении рот, хлопал глазами. Потом его скрутило в приступе неудержимого смеха. «Уничтожить эфирника? Дикость же какая! До меня совет магов потом!» Тяжело дыша, он упирался об стол, вытирая выступившие от смеха на глазах слезы. Наконец успокоившись, он обессиленно опустился в свое кресло. «Я ничего смешного в этой ситуации не видел. Кирилл Алексеевич, позвольте узнать, как вам в голову пришла такая нелепейшая мысль? Ну как, а приказ уничтожать детей со способностями? Регулярные визиты людей, которые ищут одаренных. В конце концов, восстание эфирного мага полвека назад. Мне же Арам про это сколько страшилок рассказал. Да тут половина, полный бред. Я сейчас распоряжусь, чтобы нам принесли подкрепиться. Григор перехватил меня, когда я на обед собирался, и попробую ввести вас в курс дел». Опустошив тарелки с угощением, директор, сытно рыгнув, откинулся в кресле, приступив к рассказу. «Увы, магам, как и простым людям, не чужда жажда власти и богатства. Будучи наделенными определенным могуществом, иногда те теряют здравый разум в погоне за величием. Печальная страница в истории магов, связанная с взбунтовавшимся эфирником, далеко не единственная. Хотя, гибель могущественного мага – это огромная потеря. Уже не первую сотню лет маги сдают позиции. Увлеченные играми во власть, те не интересуются развитием собственного потенциала. Зачем изучать сложные плетения метеоритного ливня, если и от простейшего ледяного дождя почти нет спасения? За последние 200-300 лет в регулярных междоусобицах погибло немало сильных магов. Постоянные поиски одаренных детей – лишь попытка восстановить пошатнувшиеся позиции. Если гильдия перестанет быть грозной силой, маги очень быстро окажутся в роли прислужников у власть имущих. Ты слышал о магической библиотеке под зданием Академии? Краем уха. Как раз за информацией о ней я сюда и пришел. Если где и получится найти сведения о возможности раскачки такого недомага, как я, только там. Мало кто об этом знает, но это не библиотека Академии. Здание Академии было возведено на фундаменте древнего хранилища знаний значительно позже. В том хранилище мудрости знания тысячелетий. Но не все они сейчас доступны. Не понял, это как? Древняя библиотека, это галерея комнат. Над каждым входом надпись не стоит брать больше, чем отпущено. Прямо как в свитке. Не смог удержаться я. В каком свитке? Заинтересовался маг. Вкратце я рассказал о своей находке в мертвом лесу. Если свитки мага заинтересовали, то информация, что я неоднократно совершала экспедиции в магическую аномалию, шокировала. Еще одна загадка. Так что там с комнатами? Попытался я вернуть разговор в прежнее русло. Существует 7 известных сейчас кругов магии, но в библиотеке 8 залов. Каждый зал, в который у нас есть доступ, хранилище информации о соответствующем круге. Ни свитки, ни книги, ни чертежи амулетов вынести из хранилища невозможно. Каждый проход – непреодолимая магическая завеса. Она сама решает, кто достоин пройти дальше. Самые могущественные маги из Академии не могут пройти глубже 5-го зала. 2 круга магии и загадочная 8-я комната нам недоступны. Я старался припомнить, что Арам рассказывал о кругах магии и заклинаниях, которые входят в эти круги. Что-то у меня не сходилось. Погодите, получается, чтобы пройти в один из дальних залов хранилища, достаточно просто соответствовать по силе заклинаний. Увы, сильнейшие маги континента, входящие в состав Совета Академии, почти все в состоянии сотворить маленький Армагеддон. Это самое мощное плетение из известных. Как же саморазвитие? Кирилл мне объяснял, что плетение 3-го круга может создать даже очень слабый артефактор начального уровня, только сила артефакта будет соответствующая. Может, такой способ имеет и обратную силу. Как считаешь, начинающий эфирный маг, вложивший всю энергию в один огненный шар, который с легкостью разнесет это здание, сильнее мага, у которого предел, 3-й круг в виде ледяного дождя? Я на секунду представил, сколько бы Араму пришлось наколедовать сосулек, чтобы крыша начала хоть ощутимо подтекать. Допустим, если дело будет на поля боя, удар огромного фаербола пробьет брешь в шеренгах наступающих, испепелив 2-3 десятка врагов. Остальные тут же нашпигуют обессилевшего мага стрелами. Тот же боевой маг, обвешанный защитными заклинаниями, будет медленно и методично выкашивать ряды врага, не получив и царапины. Кажется, до меня начало доходить. Уровень мага, или как его принято называть в магических кругах, ранг, зависит в первую очередь от мастерства. Хоть огромный фаербол значительно превосходит по мощности и разрушающей силе ледяной дождь, такой эфирный маг получит лишь первый ранг мастерства. Но кто-то создал это хранилище, и наверняка создатель имел доступ во все залы, но удержался я от комментария. Почти уверен, что создателем этой святыни магов был могущественный артефактор, который наложил непроницаемые пороги на переходы. Бред какой-то, не имея доступа к информации о заклинании следующего круга, насколько бы ни был могущественным маг, он никогда не сможет перейти на следующий ранг. Ступенькой могло стать только освоение более сложного плетения. Тогда какой смысл в этой пропускной системе? Сегодняшние артефакторы и в подметке не годятся мастерам прошлого, с горечью продолжал Дарвин Эвенвуд. Вы сами был свидетелем сегодняшнего взрыва, и это одни из лучших учеников факультета артефакторики. Остальные уже давно бы разрушили школу и лишились своих пустых голов. Неужели среди тысяч ныне живущих артефакторов никто не достиг существующего потолка? Вновь не смог удержаться я от вопроса. Очевидно ведь, что артефактор 5-го ранга, пусть не сразу, в результате многих экспериментов, мог бы придумать конструкцию более высокого уровня. Тот же Макс, находясь на начальной ступени, умудрился вплести в меч, который я когда-то подарил князю, плетение воздушного лезвия из 3-го круга. Даже не могу вспомнить, когда нога артефактора приступала порог Академии. Потолок магической школы для них – третий уровень, и то достигших этих высот единицы. Искусство создавать артефакты невозможно привить розгами. Для этого требуется определенный склад ума, невероятная усидчивость. Да и жизнь у боевых магов, как вы могли заметить, куда сытнее и интереснее. Тут спорить не приходилось. Отучился несколько лет в школе магии, отслужил в магическом корпусе, на тебе именное дворянство и усадьбу в подарок, в то время как сотни артефакторов едва-едва сводит концы с концами. Кстати, я бы вам не рекомендовал постоянно использовать блокиратор магии, посоветовал маг. Перед тем, как распрощаться, давно уже прошли времена, когда за сильными магами охотились, пытаясь перетянуть тех на свою сторону. Он только мешает развитию врожденного дара. Глава 53. После разговора с директором Ивинвудом у меня возникло много неприятных мыслей. Особенно напрягало несоответствие между рассказом Ивинвуда и того, что мне впихивал все эти годы в голову Арам. Невольно всплыл разговор из сна: не всегда можно доверять друзьям. Не всегда вражда заканчивается войной. Попробуй стать ими, и ты поймешь. Помощь придет откуда не ждал. С Бориславом я быстро нашел общий язык, войной теперь там и не пахнет. Половина пророчества уже сбылась. Мучившие эти все дни сомнения, от кого из моего тесного круга ожидать удара в спину, получили наводку. Все время с момента нашего знакомства Арам водил меня за ручку, словно несмышленого ребенка, подкармливая дезой. Он сделал все, чтобы свести мое общение с магами к нулю. Макс в расчет не шел. Как источник информации он был для меня практически бесполезен. Мотивы поступков старого мага оставались совершенно непонятными. Допустим, увидев во мне зачатки эфирного мага, он решил использовать это для своих корыстных целей. Но какой смысл был обманом принудить таскать на пальце блокиратор, препятствующий развитию этих же способностей? Сейчас предупреждение таинственного хранителя обретало смысл. Друг, которому нельзя доверять, мой старый учитель Рам, бывший враг, Борислав. Неожиданную помощь и поддержку я получил от тех, кого еще утром воспринимал как опасность. Оставалось понять, какие тайные замыслы вынашивает в своей голове бывший боевой маг. Я бродил по улицам города, пытаясь хоть как-то разложить все по полочкам. Идти к магу и в лоб потребовать объясниться – безумие. За столько времени он не сделал ни одного шага для обозначения своих намерений по отношению ко мне, и совсем не факт, что тот сейчас возжелает выложить все карты на стол. Неизвестно, какие козыри у него могут быть в рукавах. Придется пока делать вид, что нахожусь в полном неведении. Возможно, информация, которой поделится магия из школы, натолкнет на новую ниточку. Поглощенный невеселыми мыслями, я оказался у двери нашего нового дома. Уже потянув ручку, чтобы открыть дверь, спохватился и надел на палец блокиратор, который лежал в кармане. На первом этаже, обложившись книгами и бумагами, сидел Макс, бесцеремонно оккупировавший наш обеденный стол. Почти весь день у меня ушел на посещение школы, так что к моему приходу из кухни доносился манящий ароматами запах и звон посуды. Тина занималась готовкой на нашу компанию, и вскоре, под неумолимым взглядом девушки, Максу придется освобождать насиженное место. К моему облегчению Арама дома не оказалось, так что, заскочив на кухню, чмокнув в носик любимую, я уединился в своей комнате. Лежа в кровати, уставившись в белый потолок, буквально чувствовал, что разгадка витает совсем рядом. Я попытался по ниточкам расплести клубок, закрученный Рамом. Снабдив меня поисковым амулетом, он подталкивал к возвращению к месту появления в этом мире, в мертвый лес. Снабдив амулетом блокировки и оградив от общения с другими магами, остановил развитие моих способностей и исключил приток информации, которая могла в этом помочь. Получалась интересная формула. Маг с потенциалом эфирника минус возможности работать заклинания плюс способность напрямую манипулировать эфиром. А в конце знака равенства большой жирный знак вопроса. Возможно, только Рам знал на него ответ. Через пару дней, дождавшись, пока старый маг уйдет по своим делам, я сунул в сумку несколько артефактов от наших устройств и пергаменты. Раз Рам так настойчиво советовал их уничтожить, возможно, в них мог быть ключ к разгадке. Мой путь снова лежал в школу магии. В этот раз меня без всяких проволочек проводили в знакомый кабинет. Директор Ивинвуд к моменту моего прихода общался с магом, который в прошлый визит устроил проволочку нашкодившим неофитам магии. Знакомьтесь, Кирилл Алексеевич, это наш преподаватель артефакторики Салазар Фальди. Мы уже в принципе закончили, так что я весь в вашем распоряжении. Погодите, господин Салазар, Притормозил я собиравшегося покинуть комнату артефактора. Как раз сейчас мне необходима консультация такого человека, как вы. Под любопытными взглядами магов, я извлек из сумки рабочие узлы наших изделий. Невероятно. Выхватив у меня один из моих артефактов, Салазар начал его изучать самым тщательным образом. «Откуда у вас эти штуки?» «Из моей мастерской», — недоуменно пожал плечами. «Ты это вы, тот таинственный артефактор, которому принадлежит лавка магических вещей. Не такой уж таинственный, раз стою перед вами. Преклоняюсь перед вашим гением», — артефактор отвесил шутливый полупоклон. «Эти разработки открывают совершенно новые горизонты для нашего направления. Слухи о ваших артефактах уже докатились до стен Академии. Я не исключаю, что артефакторика вскоре сможет обрести огромную популярность. Вынужден вас разочаровать, но плетение конструкции разрабатывал мой помощник, я лишь сформулировал основную идею. К чему лишняя скромность, господин Ромов, светляки тоже делают все, кому не лень, но имя разработчика навсегда вошло в аналы истории магии. Кстати, у меня тут еще есть занятные бумаги, тоже по вашей части». С этими словами я извлек из сумки пергаменты. Директор Эйвенвуд, бросив лишь один взгляд на бумаги, подобрался, резко вскочив с кресла, отчего оно отлетело к окну. Он подбежал к двери и закрыл ее на массивный железный засов. «Не хочу казаться предсказуемым, но вынужден повториться. Откуда это у вас?» Я вкратце пересказал историю находки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.